Торопецко-Холмская операция с 9 января по 6 февраля 1942. Торопецко-Холмская наступательная операция Северо-Западного фронта представляла собой своего рода связку между наступлениями на московском направлении и наступлением войск правого крыла Северо-Западного фронта на Старорусском и Демянском направлениях. Традиционно для советских наступлений зимы 1941-1942 операция проводилась с привлечением соединений формирования осени 1941-го. Новые соединения вводились в бой под управлением заново сформированного штаба армейского звена. Из двух привлекавшихся к проведению операций армий, 3-й и 4-й ударной, одна была еще до военного формирования, а вторая появилась только осенью 1941-го. Несмотря на сходство названий, их генеалогическое древо принципиально различалось. Третья ударная армия начала формироваться в ноябре 1941-го в Приволжском военном округе как 60-я резервная армия. Для быстроты формирования она создавалась преимущественно из стрелковых бригад. Возглавил армию генерал-лейтенант Пуркаев, бывший начальник штаба Киевского особого военного округа и Юго-Западного фронта. Начальник штаба армии также был из представителей командного состава Южного сектора Советско-Германского фронта, бывший начальник штаба Юго-Западного направления генерал-майор Покровский. После окончания формирования армия была включена в состав Московской зоны обороны и с 6 по 10 декабря сосредотачивалась в районе Химки, Мытищи, Одинцова, Павшино. Когда угроза столицы миновала, армию было решено использовать для наступления с целью глубокого охвата северного фланга группы армий «Центр». 25 декабря 1941-го 60-я армия была переименована в 3-ю ударную армию. В армию на тот момент включались 20-я, 21-я, 27-я, 31-я, 39-я, 42-я, 45-я, 48-я, 51-я и 54-я стрелковые бригады. Наименование «ударное» было в своем роде присвоением гвардейского звания авансом до вступления. Подобно гвардейским соединениям, начальствующий состав ударной армии получал полуторный, рядовой, двойной оклад содержания. Вторая, участвовавшая в наступлении армия, 4-я ударная под командованием Еременко, была получена переименованием 27-й армии, сформированной в мае 1941-го, и участвовавшая в боевых действиях с начала войны. Армия получала свежесформированные 332-ю, 358-ю, 360-ю и 334-ю стрелковые дивизии, 4 лыжных батальона и 2 дивизиона РС. 332-я стрелковая дивизия формировалась в Иванове и участвовала в параде на Красной площади в ноябре 1941-го. 360-я стрелковая дивизия полковника Болотова формировалась в Оренбургской области. 334-я стрелковая дивизия полковника Мищенко в Казани. Цели и задачи операции были определены директивой ставки ВГК номер 005868 командованию Северо-Западного фронта от 18 декабря 1941-го. Не позднее, 26 декабря 1941-го, нанести удар силами не менее 6 усиленных стрелковых дивизий из района Осташково в общем направлении на Торопец, Велиш, Рудня, имея задачу во взаимодействии с войсками Калининского фронта отрезать пути отхода противнику и не дать ему возможности задержаться для обороны на заранее подготовленном рубеже озера Отолово, Андреаполь, западный берег реки Западная Двина, Ярцево. В дальнейшем ударом на Рудню отрезать Смоленск с запада. Уже на следующий день начальник генерального штаба Шапошников перенес дату начала наступления с 24 декабря на 29-30 декабря 1941-го. Однако разреженность дорожной сети в направлении сосредоточения свежих соединений для 3-й и 4-й ударной армий заставила отложить операцию еще на неделю. Сосредоточение проводилось по одной железной дороге, пропускной способностью всего 16 пар поездов в сутки. Для снижения нагрузки на железную дорогу часть перевозок пришлось проводить автомашинами. Неразвитая дорожная сеть на длительное время станет настоящим бичом советских войск на этом направлении. Удержание 9-й армии Ржева и проходящей через него железной дороги на Великие Луки существенно затрудняло проведение наступательных операций против фланга группы армий «Центр». В ходе подготовки к Торопецко-Холмской операции советское командование впервые столкнулось с проблемой недостатка коммуникаций севернее Волги. Четыре стрелковые дивизии, 332-я, 358-я, 360-я и 334-я, подвозились из района Москвы автотранспортом, а обозы этих дивизий и лыжные батальоны следовали своим ходом. По железной дороге перевозились все стрелковые бригады, артиллерийские и танковые части, два отдельных танковых батальона, 35 и 30 танков. Существенно осложнял подготовку к операции генерал Мороз. Сильные морозы вынуждали делать частые остановки автоколонн для обогрева солдат, сидевших в неотапливаемых кузовах грузовиков. Почти непрерывные снегопады снижали скорость движения, а изношенность автомашин приводила к поломкам в пути и разрыву автоколонн. Усугублялось положение трудностями в снабжении горючим. Вследствие всех этих причин сосредоточение войск затянулось. И вместо первоначально заданного срока 26 декабря было закончено только с 7 по 8 января 42-го. Некоторые части прибыли только 9 января, а отдельные подразделения и тыловые учреждения подходили и позднее, догоняя свои соединения уже в процессе наступления. Задержка сосредоточения войск привела к необходимости переносить сроки начала наступления с 5 января на 7-е, а затем и на 9 января. К началу наступления войска 3-й и 4-й ударных армий были развернуты на фронте протяжением около 100 километров. Прикрытие сосредоточения новых соединений 4-й ударной армии осуществляла 249-я стрелковая дивизия полковника Тарасова. Дивизия вела активную разведку, прощупывая фронт предстоящего наступления. Сосредоточение 3-й ударной армии прикрывали 23-я, 33-я и 257-я стрелковые дивизии, входившие ранее в состав 27-й, 4-й ударной армии. В сущности, старая полоса обороны 27-й армии делилась надвое между 3-й и 4-й ударными армиями с передачей вышеуказанных трех стрелковых дивизий в бригадную 3-ю ударную армию. Свежесформированные стрелковые бригады армии Пуркаева ставились во второй и третий эшелоны построения войск. В первом эшелоне были 23-я, 33-я и 257-я стрелковые дивизии и 31-я стрелковая бригада. Во втором эшелоне 20-я, 27-я и 45-я стрелковые бригады. В третьем 42-я и 54-я стрелковые бригады. Командующий 4-й ударной армии Еременко также эшелонировал свою группировку войск в глубину с введением в бой всех сил по мере расширения фронта наступления. На первом этапе наступления должно было проводиться 249-й, 332-й и 334-й стрелковыми дивизиями. Удержание первой линии до самого последнего момента преимущественно старыми, хорошо известными противнику соединениями обеспечило внезапность советского наступления для противника. Утверждение командующего Западным фронтом Жукова о том, что в ходе общего наступления придется прорывать прочную оборону противника, в отношении Торопецко-Холмской операции соответствовало действительному положению дел в наименьшей степени. В полосе наступления 3-й и 4-й ударных армий оборонялись на широком фронте 123-я пехотная дивизия 2-го армейского корпуса 16-й армии группы армий «Север» и часть сил 253-й пехотной дивизии 23-го армейского корпуса 9-й армии группы армий «Центр». В тылу этих соединений находилась кавалерийская бригада СС. Оборона противника состояла из отдельных узлов сопротивления и небольших гарнизонов в населенных пунктах. В район Торопца прибывала с запада свежая 81-я пехотная дивизия. В районе Сележарова, Осташково, Озер, Селигер и Пено проходил излом линии фронта на стыке групп армий «Север» и «Центр». Задачей 3-й и 4-х ударных армий было смещение этого излома на юго-запад с перспективой выхода в глубокий тыл группы армий «Центр». В окончательном варианте план операции выглядел следующим образом. Выстроенные в три эшелона войска 3-й ударной армии должны были нанести главный удар в общем направлении на Великие Луки. Войска 4-й ударной армии наступали на Пено, Андреаполь, вдоль железной дороги на Торопец. Примыкавший к правому флангу 3-й ударной армии 34-й армии было приказано частью сил своего левого фланга нанести удар в направлении на Ваталино, задачей обеспечить правый фланг наступления. Исходное положение войска двух армий заняли в ночь на 8 января 42-го. На следующий день после полуторачасовой артиллерийской подготовки они перешли в наступление. Не имея опыта прорыва вражеской обороны, войска 3-й ударной армии увлеклись борьбой за укрепленные населенные пункты, ввязались в затяжные бои с мелкими гарнизонами врага и сковали свои основные силы. Продвижение за первый день наступления составило всего 4-5 километров. Соседняя 4-я ударная армия действовала энергичнее и в первый день наступления продвинулась на 8-15 километров. Такую разницу в эффективности действий армий Пуркаева и Еременко можно объяснить также разной укомплектованностью соединений. Если ядро 3-й ударной армии составляли понесшие потери стрелковые дивизии, средняя укомплектованность – 8689 человек, то в 4-й ударной армии действовали преимущественно свежие соединения, средняя укомплектованность стрелковой дивизии – 11172 человека. Соответственно, у Еременко было едва ли не вдвое больше орудий калибром 76 мм и выше, чем у Пуркаева – 790 против 489 по состоянию на 1 января 42-го. Вследствие всех этих причин на прорыв тактической обороны противника пришлось потратить около 4 дней. К 15 января правофланговые соединения 3-й ударной армии вышли к Ваталино и Молвотицам и ввязались в затяжные бои с вражеской группировкой, оборонявшейся в этом районе. Остальные соединения армии продолжали развивать наступление. К исходу 16 января войска армии растянулись на 90-95 километров по фронту, пройдя на правом фланге 22-40 километра, а в центре и на левом фланге 60-70 километров. Если 3-я ударная, основу которой составляли потрепанные стрелковые дивизии и откровенно убогие по своим наступательным возможностям стрелковые бригады, продвигалась умеренным темпом, то 4-я ударная шла вперед подобно паровому катку. Еременко имел возможность использовать стрелковые бригады только для смазки стыков между соединениями. Вскоре он записал на свой счет уничтожение резерва противника в лице боевой группы 81-й пехотной дивизии. Незадолго до Рождества, 23 декабря 41-го, 81-я пехотная дивизия была погружена в эшелоны и отправилась на Восточный фронт с Атлантического побережья Франции. Осью наступления 4-й ударной армии была железная дорога Осташков-Андреаполь. Севернее Осташкова в районе станции Охват наступающие войска Еременко встретили боевую группу 81-й пехотной дивизии в составе 189-го пехотного полка, усиленного дивизионом 181-го артиллерийского полка дивизии. Боевая группа дивизии попала в классический мотти, горькие уроки которых Красная армия не извлекла из финской кампании. По опыту финской войны в СССР были сформированы отдельные лыжные батальоны, которые придавались дивизиям и армиям для обходов и охватов по глубокому снегу. Применение лыжных батальонов в насыщенной населенными пунктами местности на западном направлении встречало определенные трудности. В наступлении на Холм и Торопец лыжники были применены по прямому назначению. Два лыжных батальона, 67-й и 68-й, обошли оборонявшуюся боевую группу по льду озера с тыла и перехватили ее пути отхода. С фронта 189-й полк атаковали части 249-й стрелковой дивизии, усиленные двумя дивизионами артиллерии, дивизионом РС и 141-м танковым батальоном, 4 КВ, 7 Т-34 и 20 Т-60. С востока немцев атаковали части 332-й стрелковой дивизии, той самой, что шла по Красной площади 7 ноября 41-го. Бои с окруженными немцами шли всего несколько дней, с 13 по 15 января. Боевая группа была практически полностью уничтожена, к Торопцу вышли всего 40 человек. Одновременно войска левого фланга 4-й ударной армии создали угрозу обхода частям противника, оборонявшимся на левом фланге немецкой 9-й армии в районе Сележарова, и вынудили их к отходу. Это дало возможность правофланговым частям 22-й армии Калининского фронта 15 января занять Сележарова, а на другой день выйти на правый берег Волги. За 8 дней наступления войска 4-й ударной армии, действуя в лесистой бездорожной местности по глубокому снегу, продвинулись на 60-65 километров. К исходу 16 января между 3-й и 4-й ударными армиями образовался разрыв, достигавший 35 километров, который при дальнейшем наступлении еще больше увеличивался. В то же время между 4-й ударной армией Северо-Западного фронта и 22-й армией Калининского фронта также образовался разрыв. Эти обстоятельства требовали от командования 4-й ударной армии выделения сил для обеспечения флангов. На стыке с 22-й армией действовала 21-я стрелковая бригада, а на стыке с 3-й ударной армией – 39-я стрелковая бригада. Ударные армии Пуркаева и Еременко, наступавшие как в интересах фронтов западного, так и фронтов северо-западного направления, стали все больше тяготеть к интересам Северо-Западного фронта. 16 января командование Северо-Западного фронта поставило 3-й ударной армии задачи освободить Ваталино и Молвотицы, а подвижными отрядами 19 января занять город Холм. Последняя задача означала наступление почти строго на запад. 4-я ударная армия также наступала почти на запад, двигаясь на Торопец. В какой-то мере это было следование за поворотами железнодорожной линии, являвшейся осью наступления армии Еременко. Ваталино и Молвотицы – это населенные пункты, которые лежали на южном периметре окружаемой Северо-Западным фронтом Демянской группировки противника. Глубокое продвижение 3-й ударной армии заставило выделять все больше сил для защиты северного фланга армии. 17 января командующий Северо-Западным фронтом генерал-лейтенант Курочкин в своем докладе Верховному главнокомандующему Сталину писал: «Выйдя глубоко в расположение противника и имея неликвидированную демянскую группировку противника, 3-я ударная армия вынуждена для своего обеспечения со стороны Демянска оставить часть сил до одной СД и двух стрелковых бригад на рубеже Ваталино-Молвотицы. При своем дальнейшем продвижении 3-й ударной армии будет необходимо для обеспечения со стороны Холмского направления оставить не менее одной стрелковой бригады. Для движения вперед и выполнения основной задачи по выходу в район Великие Луки в 3-й ударной армии остается 2 СД, 3 стрелковые бригады и лыжные батальоны. Но перед выходом к Великим Лукам войскам Пуркаева предстояло взять город Холм, находившийся более чем в 100 километрах, севернее по течению реки Ловоть. Очередной большой станцией на пути двигавшихся вдоль железной дороги Осташков-Великие Луки главных сил 4-й ударной армии стал город Торопец. В гарнизон города входили части 403-й охранной дивизии и остатки 123-й пехотной дивизии. Одним из стимулов к быстрейшему взятию Торопца было наличие в нем крупных немецких складов продовольствия. Коммуникации 4-й ударной армии были сильно растянуты, снабжение плохим, и возможность получить богатые трофеи никто не собирался упускать. Лидером наступления вновь стала 249-я стрелковая дивизия Тарасова, которая к 19 января вышла на подступы к Торопцу. Вскоре к ней присоединилась 48-я стрелковая бригада. С утра 20 января начался штурм, и уже к 14.00 дивизия Тарасова захватила депо и склады. Одновременно к городу подтянулись 39-я стрелковая бригада и части 360-й стрелковой дивизии. К 10.00 21 января Торопец был полностью очищен от противника. В городе были взяты богатые трофеи. 6 танков, 723 автомашины, 450 тысяч снарядов, несколько миллионов патронов, 1000 бочек с горючим. Главным трофеем стали 40 складов с продовольствием, на несколько месяцев ставших основным источником снабжения 4-й ударной армии. Одновременно были вновь грамотно использованы 67-й и 68-й лыжные батальоны. Они были направлены на юг и захватили станцию Старая Торопа. Тем самым была перехвачена железная дорога, шедшая из Великих Луг в Ржев и являвшаяся важной транспортной артерией левого фланга группы армий «Центр». Однако на фоне удачных действий острия наступления армии Еременко все больше беспокоил растянутый левый фланг. Разрыв между 4-й ударной и 22-й армиями существенно сдерживал продвижение войск Еременко на юг. Армия была вынуждена выделять значительные силы 332-ю, 258-ю и 334-ю стрелковые дивизии и 21-ю стрелковую бригаду. Глубокое продвижение в бедном дорогами районе привело к отставанию артиллерийских полков на 60-80 километров от основных сил армии. Отстал также приданный 4-й ударной армии 171-й отдельный танковый батальон, 12 танков МК-2 «Матильда», 9 МК-3 «Валентайн» и 10 Т-60. С выходом на рубеж железной дороги Великие Луки-Ржев на участке от Старой Торопы до Западной Двины Торопецко-Холмская операция для 4-й ударной армии по большому счету завершилась. Последующее наступление армии Еременко иногда выделяют в отдельную, так называемую «Величскую операцию». Понимая необходимость перенарезки разграничительных линий между армиями в связи с изменившейся в ходе наступления Северо-Западного фронта обстановкой, советское командование приняло Соломоново решение. 22 января по указанию Ставки ВГК 3-я и 4-я ударные армии были переданы в состав Калининского фронта. Из состава войск 3-й ударной армии в состав 34-й армии Северо-Западного фронта ушли 20-я, 27-я и 42-я стрелковые бригады и 23-я стрелковая дивизия, которые вели бои фронтом на север с Демянской группировкой немцев. Так Калининский фронт стал одним из самых нагруженных и разбросанных в пространстве советских фронтов. Он оставался таким весь 42-й. Командующий Калининским фронтом Конев поставил перед этими армиями задачу продолжать энергичное наступление с тем, чтобы выйти в глубокий тыл и перерезать коммуникации немецкой группы армий «Центр», с которой вели бои Калининский и Западный фронты. Войска 3-й ударной армии должны были развивать наступление в направлении Холм, Великие Луки, Витебск, а 4-й ударной армии – Торопец, Велиж, Рудня. К Великим Лукам и Велижу армии должны были выйти к 29 января. Как мы видим, поставленная еще командующим Северо-Западным фронтом задача захвата Холма с 3-й ударной армии не снималась. На подступы к городу Холм главные силы 3-й ударной армии, 33-я и 257-я стрелковые дивизии, вышли 17 января 42-го, захватив город Красный Клин в 20-25 километрах восточнее Холма. Получив приказ наступать на Холм, 33-я стрелковая дивизия полковника Макарьева к 20 января вышла к городу и завязала бои на его окраинах. Одновременно 257-я стрелковая дивизия и 31-я стрелковая бригада обошли Холм глубоко с юга. В самом городе Холм оборонялась боевая группа Шерера, представлявшая собой довольно пеструю компанию. Сам Шерер был командиром 281-й охранной дивизии, которой была первоначально поручена охрана тылов группы армий «Север» на этом направлении. Первоначально ядром группы Шерера был 397-й пехотный полк 218-й пехотной дивизии. Последняя была свежим соединением, прибывшим на Восточный фронт с запада. Позднее группа пополнилась остатками 123-й пехотной дивизии, 553-м пехотным полком 329-й пехотной дивизии, прибывшей с запада, частями 285-й охранной дивизии и другими более мелкими подразделениями Вермахта и Люфтваффе. Взять Холм штурмом не удалось, и к 28 января его гарнизон был окружен в городе. Общая численность окруженных составляла примерно 5000-5500 человек. Традиционно для зимней кампании 42-го немцами был организован воздушный мост для снабжения окруженного гарнизона. Снабжение небольшого по площади котла было довольно трудным делом. Небольшая взлетно-посадочная полоса находилась под постоянным артиллерийско-минометным обстрелом советских войск. Основным способом снабжения стал сброс контейнеров с боеприпасами и продовольствием с парашютом. К этому мероприятию привлекались также бомбардировщики «Хенкель-111», поскольку их экипажи обладали лучшей подготовкой по точному сбросу. Несмотря на это, часть сброшенных грузов оказывалась в расположении советских войск. Для доставки пополнений в холм использовались планеры. При таком скудном снабжении удержать холм удалось только за счет небольшой его глубины. Основные силы 218-й пехотной дивизии находились в нескольких километрах от города. Тяжелая артиллерия соединения могла вести огонь на предельную дальность по атакующим город советским частям, пользуясь корректировкой изнутри котла. Пока 33-я стрелковая дивизия 3-й ударной армии вела бои за город Холм, левофланговые соединения армии, не встречая сопротивления и попутно уничтожая мелкие группы врага, прошла 75-80 километров и выдвинулась к Малому Ельно, около 50 километров к северу от Торопца. Фронт армии растянулся до 200 километров. Возможности дальнейшего продвижения были почти исчерпаны. Тем не менее, 3-я ударная армия с 22 января с соединениями левого фланга 257-й стрелковой дивизии и 31-й стрелковой бригадой продолжала наступление в юго-западном направлении. До конца января она продвинулась на 120 километров и к 30 января вышла к Великим Лукам. Здесь советские войска вновь столкнулись с переброшенными с запада резервами. Город обороняли части 83-й пехотной дивизии. Соединение относилось к дивизиям 6-й волны, отличавшимся от дивизий 1-й волны использованием гужевого транспорта в тылах и противотанковых подразделениях. Взять обороняемые свежим соединением противника Великие Луки силами 1-й стрелковой дивизии и 1-й стрелковой бригады было невозможно. Какие-либо перегруппировки также были бессмысленны. Соединения армии растянулись на 250-километровом фронте от Ваталина до Великих Лук, что значительно снизило наступательные возможности дивизий и бригад. Дальнейшее продвижение армии Пуркаева было остановлено. В первых числах февраля войска 3-й ударной армии были вынуждены перейти к обороне. Наступательный порыв пока еще сохраняла 4-я ударная армия, однако остановка войск 3-й ударной армии под Великими Луками вынуждала Еременко по мере продвижения на юг использовать значительную часть своих сил для обеспечения правого фланга. Положение Калининского фронта, которому была передана 4-я ударная армия, на 23 января было отнюдь не блестящим. Встречными ударами из района Оленина и Ржева 9-й армии удалось деблокировать 23-й армейский корпус и одновременно перехватить коммуникации ударной группировки фронта в составе 39-й и 29-й армий. Одновременно кавалерии фронта не удалось перехватить шоссе Вязьма-Смоленск. Конев решил выйти к основной коммуникации группы армий «Центр», намного западнее Вязьмы. 4-я ударная армия должна была наступать в направлении Торопец-Велиш-Рудня и тем самым выйти на шоссейную и железную дорогу Витебск-Смоленск. На Велиш в первом эшелоне вдоль русла реки Западная Двина наступала 48-я стрелковая бригада. Во второй половине дня, 26 января, она вышла к деревне Кресты. Попытка взять Кресты сходу не удалась. Не помогла также поддержка потянувшейся на следующий день 39-й стрелковой бригады. 28 января Еременко приказал прекратить штурм Крестов, оставить заслон, обойти деревню и оставить ее гарнизон на растерзание следовавшей во втором эшелоне 358-й стрелковой дивизии. Трехдневное промедление не лучшим способом сказалось на общей обстановке. В Велиш немцами были подтянуты резервы. В Велише наступающие встретили оборону 257-го пехотного полка 83-й пехотной дивизии основные силы которой обороняли Великие Луки. Город был взят подошедшей с северо-запада 360-й стрелковой дивизией. На левом фланге 4-й ударной армии 332-я стрелковая дивизия 29 января вышла к Рудне. За 8 дней боев с 22 по 30 января войска Еременко прошли 100-115 километров и вышли в район Вележа. Однако оба фланга 4-й ударной армии оказались открыты. Правый сосед отставал на 100 километров, левый – на 110 километров. Одновременно начала сказываться усталость войск, почти месяц наступавших по глубокому снегу в лесах, захватывая узлы коммуникаций. В 249-й стрелковой дивизии осталось не более 1400 штыков, в 48-й стрелковой бригаде – 1500 штыков. Для обеспечения правого фланга армии Еременко приказом от 30 января 42-го направил на Витебск 249-ю стрелковую дивизию и 51-ю стрелковую бригаду. На Рудню планировалось наступать силами трех дивизий и двух бригад с одной стрелковой бригадой. 249-я стрелковая дивизия начала выдвигаться на Витебск в обход города Сураж, для блокирования гарнизона которого была оставлена 51-я стрелковая бригада. Однако еще в конце января противник стал собирать резервы для стабилизации положения. Под управлением 59-го армейского корпуса генерала фон дер Шевалери объединялись три свежие дивизии – 83-я, 205-я и 330-я пехотные дивизии. Именно они выстраивались на пути дивизий и бригад армии Еременко. Сейчас трудно себе представить настроение солдат и командиров 249-й стрелковой дивизии, двигавшейся к потерянному еще летом 41-го Витебску. Но город уже не был легкой добычей. Более того, в Витебске выгружался из эшелонов 277-й пехотный полк 83-й пехотной дивизии. Когда части дивизии Тарасова подходили к городу, из него параллельным маршрутом к Суражу двигались походные колонны боевой группы, созданные вокруг 277-го пехотного полка. Свежему пехотному полку удалось отбросить от Суража советскую стрелковую бригаду, и под угрозой окружения 249-я стрелковая дивизия была вынуждена отступить назад. Столкновения со свежими немецкими дивизиями прошли на всем фронте наступления 4-й ударной армии. Наступавшие на Рудню и Демидов соединения армии встретилось с полками 330-й пехотной дивизии. Между Рудней и Витебском развернулась 205-я пехотная дивизия. Целостность фронта была восстановлена. Для объединения войск на стыке между группами армии «Север» и «Центр» из состава последней было изъято управление 3-й танковой армии. Называвшаяся танковой лишь номинально, большую часть ее соединений составляли пехотные дивизии, армия застрянет под Витебском надолго. Фактически штаб крупного танкового объединения, с которым Германия начала войну с СССР, навсегда будет исключен из числа штабов подвижных соединений. Действительно танковыми останутся 1-я и 4-я танковые армии. Сам Витебск будет освобожден только летом 44-го, а осенью и зимой 43-го станет крепким орешком на пути войск двух советских фронтов. С 6 февраля положение 4-й ударной армии стабилизировалось, и бои стали носить частный характер. Начавшие наступление на фронте всего 100 километров, 3-я и 4-я ударные армии спустя месяц занимали фронт свыше 500 километров. Торопецко-Холмская операция завершилась.